«Это уж хрен тебе, зло», — подумал Дмитрий. Славка Агаев привез с собой две папки. В одной были материалы по списанным металлсодержащим приборам, в другой — по золотосодержащим отходам производства. Документы по отходам я у него забрал и не собираюсь никому показывать, даже под угрозой расстрела, а документы по приборам остались у Агаева. Сейчас он, наверное, уже прилетел в свой Уральск. Рейс у него был сегодня рано утром, и погода вроде хорошая, задержек с вылетом быть не должно. Интересно, откуда Мукиенко знает про мою встречу с Агаевым? Ну, конечно, мы обменивались телетайпограммами. Никакого секрета из совместной работы не делали, но полковник никогда не проявлял видимого интереса к моей работе по Уральску. Я не брал у Агаева документы, я только их просмотрел и вернул ему. Вы, конечно, рассчитываете на то, что ваши слова никто не сможет опровергнуть. Почему-то грустно произнес Мукиенко. Мои слова может подтвердить Агаев. Зачем же их опровергать? Прекратите, Платонов! Вдруг Мукиенко перешел на крик. Вы прекрасно знаете, что Агаев не подтвердит ваши слова. Почему? Дмитрий по-прежнему не чувствовал ничего, кроме раздражения и усталости. Предощущение беды никак не могло прорваться сквозь тяжелый, будто налитый свинцом туман, окутавший его мозг. Ни разу в жизни Платонов не переживал так остро и тяжело горечь утраты, хотя похоронил многих и родных, и друзей. Да потому что Агаев найден убитым через час после того, как вас с ним видели вместе. И не надо мне рассказывать, что вы этого не знали. Дмитрий Николаевич, я не люблю делать поспешные выводы, но и затягивать решение вопросов не в моих правилах. В вашем распоряжении 10 минут. Либо за эти 10 минут вы представите мне доказательство того, что вы не убивали Агаева и не брали за это деньги у фирмы «Артекс», либо через 10 минут вас выведут отсюда в наручниках. Вы меня слышите, Платонов? Платонов! Дмитрий привалился к стене и схватился рукой за левую сторону груди. «Не может быть!» — хрипло прошептал он. «Я вам не верю». «Напрасно, Дмитрий Николаевич! И не надо мне тут изображать сердечный приступ! В вашем распоряжении 10 минут!» «Конечно, конечно!» — забормотал Платонов, стараясь пересилить разливающуюся по левой стороне тела боль. «Я сейчас принесу вам все документы. Они у меня в сейфе. Я сейчас. Сейчас». Неловко повернувшись, он выскользнул из кабинета. 10 минут. Немного, если учесть размеры здания Министерства внутренних дел. Он зашел к себе в кабинет и мысленно возблагодарил судьбу за то, что его соседа по комнате в этот момент не было. Через 1,5 минуты, сунув под язык таблетку валидола, он запер дверь и, стараясь не бежать, направился к лестнице. Лифтом он решил не пользоваться. Выскочив на улицу через бюро пропусков, он тут же нырнул в метро и быстро побежал по эскалатору вниз. Когда истекли отведенные ему для оправдания 10 минут, Платонов садился в поезд, идущий в сторону Конькова. Его светлые «Жигули» так и остались стоять у здания министерства. «Хорошо, что Мукиенко не знает про Тарасова», — думал Платонов, стоя в углу качающегося вагона метро и тупо вглядываясь в мелькающую перед глазами черноту. «Но я-то знаю, и я не могу закрыть на это глаза. 3 дня назад убит Юрий Ефимович, вчера Славка. И этот денежный перевод. Круто меня обложили, но кто? Кто? Господи, как Славку-то жалко. Такой парень хороший. Как же он не уберегся? У него ведь оружие было, я точно знаю. Сам видел, когда он куртку расстегнул. И Валентину сюда же приплели. Когда они успели проверку-то устроить? Вчера, что ли? Дурак я, надо было вчера домой ехать после работы, а не к Алене. Тогда бы я уже вчера знал про деньги от Артекса и сегодня не выглядел бы так плохо в кабинете у Мукиенко. И еще одно плохо. Кто-то вычислил Тарасова.